Флар издал удивленное восклицание и заглянул через ее плечо с выражением изумления на лице. «Робинтон, ты должен кое-что объяснить». Видя, как побледнела Леса, Пимур быстро налил чашу вина. Она с отсутствующим видом взяла ее, неотрывно глядя на орфиста. «Успокойся, моя дорогая», — сказал Робинтон. «Я пытался сообразить, каким способом сообщить эти добрые новости, но столь многое требовало твоего времени и энергии, за последние месяцы столько случилось. Так ты уже несколько месяцев знаешь, что Рамина жива?» «Нет, только несколько дней». Пимур встретил их пару месяцев назад перед тем, как... «Это было как раз во время брачного полета Кайлиты», — вставил Джексон, когда орфист запнулся. Пристально глядя на Пимура, молодой лорд Руата добавил: «Да, слишком многое произошло в тот день». «Пимур никак не мог знать об Рамине, моя дорогая Леса. Он даже не был в это время на севере. Но она доверилась мне. Если ты захочешь слушать...» Леса очень хотела узнать все, что Рамина рассказала орфисту, хотя она и была разгневана. «Бенден Вер провели, заставив поверить смерть девушки. Огонь в ее глазах наводил на предположение, что в первую встречу Джейду и Ри достанется немало обвинений». Робинтон приступил к рассказу. «Она больше не слышит драконов», — сдержанно добавил он, завершив историю. Леса сидела спокойно. Только пальцы ее выбивали какой-то ритм на подлокотниках кресла. Она посмотрела на Флара, затем перевела взгляд на Антона. Ее глаза перебежали с Джексона на невыразительное лицо Лайтела и, наконец, остановились на Фондарелле. Огромный кузнец пожал плечами. «И она счастлива с этим Джейдом?» – спросила госпожа Бендена. «У них прекрасный малыш, и ожидается еще один ребенок». Когда Леса покачала головой, показав, что подобные обстоятельства не стоит принимать во внимание, орфист продолжил: «Джейд сообразительный и толковый парень». «Он ее обожает», — широко улыбаясь, сообщил Пьемур. «И я видел, как она смотрит на него. Впрочем, они могли бы поладить с любой компанией. Столь же ловко, как это мог бы сделать сам учитель», — Пьемур намекнул на возможность того, что уже было сделано. «Это очаровательное место и совершенно уединенное, слишком уединенное, даже для рая». «И как велик этот ваш рай?» – спросила Леса. По мере того, как она смягчалась, все почувствовали заметное облегчение. Пимур и Антон развернули перед Лесой соответствующую карту. «Вероятно, не так велик, как здесь обозначено», – сказал молодой орфист, постукивая по заключенному в квадрат участку. На самом деле новое владение простиралось намного дальше на запад и на восток. Карта представляла местность лишь до изгиба реки, о котором упоминал Джейд. «Весьма приблизительно», — заметила Леса, приподняв левую бровь. Она очень хорошо знала, что Пьемур мог бы представить гораздо более точную карту. Мастер Орфис дал свою копию карты нового холда и выложил на стол. «Вот, здесь границы нанесены точнее». «Не создает ли это прецедент, мой старый друг?» – спокойно спросил Лайтон. «Я думаю, лучше действовать так, чем по методу Торика». Робинтон скинул руку, чтобы предотвратить упреки Лесы. «Сейчас совсем другие времена, другие обстоятельства. И вы, вожди вееров, главные мастера и лорды, должны решить, какому прецеденту следовать – Торика или Джейда. По-моему, человек должен получить право на владение тем, что он разведал». Голос Вансора прервал молчание, воцарившееся после открытого вызова мастера Робинтона. «Разве у предков уже были драконы?» «При чем тут драконы?» – раздраженно поинтересовалась Леса, потом смягчила свою резкость улыбкой. Вансор взглянул на нее. «Я не понимаю, как они передвигались по таким обширным пространствам. Здесь не отмечено никаких дорог. Погляди». Он ткнул пальцем в карту. «Ясно, что отсюда надо добираться до реки, но этот Кардиф находится так далеко и от нее, и от посадочной площадки, а эти горные разработки, отмеченные на озере Дрейка. Ведь надо же доставлять руду как-то, например, в морской порт. Я не понимаю, как были связаны между собой эти поселения, если только у них не было драконов. Или летающих кораблей, спросил Джексон. Или более эффективных морских судов, предположил Антон. Мы обнаружили множество разбитых деталей со следами искусной обработки, сказал мастер Фандарел. Но ни одного целого двигателя или другого механического устройства, которому бы подходили эти обломки. Их описаний нет в самом старом из архивов моего цеха. Мы нашли три огромных корабля с искалеченной ходовой частью. Как нам сообщают огненные ящерицы, когда-то эти махины предназначались для воздушных полетов. Я не думаю, что эти конструкции были эффективны для перемещения на короткие расстояния. Слишком они неуклюжие и тяжелые. Сопла на корме позволяют предположить, что они двигались вверх. Кузнец, подчеркивая свою мысль, повел могучей рукой. Но у них могли быть и другие корабли, поменьше. «Все это так изматывает!» — воскликнула Леса, нахмурившись. «Мы не можем делать все одновременно. Юг защищен от падения нитей, но для обороны севера важно каждое крыло, каждый боевой дракон. Мы же не можем позволить всем двинуться на юг». «Когда-то все двинулись на север», — сказал Робинтон, пристально глядя на нее. «Да, возможная мера», — задумчиво произнес Фларк. «Пока личинки распространяются в северных землях, чтобы защитить их от нитей раз и навсегда», — ласково накрыл рукой подрагивающую ладонь Лесы. «Пока вееры защищают цех и холд», — дополнил Антон. «Пока мы постигаем нечто новое об этом мире», — жизнерадостно произнес Робинтон. «Где-нибудь существуют ответы на все наши вопросы?» Мастер Фандарел тяжело вздохнул. «Хотелось бы мне до них добраться». «Меня бы устроил только один», — сказал Флар, бросив взгляд в сторону окна. На темном вечернем небе восходила алая звезда. Джексон, понимающе кивнул. Внезапно Робинтон шумно откашлялся. «Итак, подтверждаете ли вы, что холд Райской реки принадлежит Джейду и Арамине Лилкамп?» С неожиданной живостью спросил он. «Намного лучше последовать этому прецеденту», — согласился Лайтон. «Я могу, если хотите, поднять вопрос на следующем конклаве». «Это будет бурная встреча», — криво усмехнулся Флар, но кивнул. «Почему все, что запрещено, — смеясь сказал Рафис, — кажется таким привлекательным?» «Может, предки знали ответ», — вернул осмелевший Пьемур, — «и мы найдем его здесь, на южном континенте?» «Ну и что это вам даст, милые орфисты?» — спросила Леса сладчайшим и опаснейшим голоском, но она улыбалась, и улыбка ее была искренней.